«Вот-вот, делай, что велит мальчишка, а то хуже будет», — поддакнул вроде как главный. «И ты, пацан, ты вроде смышленый, положи меч, все равно он для тебя слишком тяжел». «Хорошая вещь», — сказал я ему, достав клинок из ножен, «жалко, если испачкается и заржавеет». Главарь немного потупил, а затем приказал одному из мужиков, тому что с луком, забрать оружие. «Глупо, ой как глупо, они живы только потому, что я не хочу, чтобы в пса прилетела шальная стрела». Как только лучник подошел на 2 метра, я дернулся в его сторону. Не быстро, он даже успел поднять лук и прикрыться им. Вот только на землю упали 2 половинки, а тетива ударила горе бандита по лицу. Под дикий вопль на меня ринулись сразу 4 противников. Шаг в сторону от удара копья и перерубить древко. Затем отбиваю удар меча и, продолжая движение снизу вверх, немного изменяю траекторию, снося голову третьему. Поднырнуть под тело, уворачиваясь от еще одного меча и вогнать свой по гарду в бок придурка, который еще ничего не говорил и, крутанувшись вокруг своей оси, принять на твердый блок еще один прямой удар сверху. Добавив чутко силы, отбиваю его удар так, что противник отшатнулся и перерезаю горло. Остался парень с копьем, но его уже располовинил клиган, а лучник принялся бежать. Ему в спину прилетел со всей силы мой меч, входя опять по рукоять. Чертовы кретины, нельзя было умереть не брызгаясь своей кровищей. Новую рубаху заляпал, тихо ругался я, вытаскивая оружие и вытирая его. Хорошая техника. Не помню, чтобы тебя кто-то в столице учил, сказал мне Сандер. Жить захочешь и не так завертишься, отмахнулся я. А отбить удар так, что взрослый мужик чуть не сел на свой нищий зад, ты тоже смог только благодаря желанию жить, скептически усмехнулся пес. Ага, именно так. Надеюсь, об этом никто не узнает, не нужна мне слава головореза, который в первый же день устроил бойню на тракте, серьезно перевел тему я. Клиган вроде проникся, за самим водится репутация мясника, так что знает не понаслышке. А затем, оставив тела как есть, не царское это дело, трупы в канавы сбрасывать, мы пошли в сторону замка. Эх, надо было узнать, что это за старый хер Лотер, заметил я, когда Винтерфилл показался из-за деревьев. Наверное, слуга или стражник, скажу Старку, он проверит. В замке вряд ли найдется много Лотеров. Только чур ты сам перебил бандитов, я только одного прирезал, напомнил я. Как скажешь, твое высочество, мне плевать. На входе стояли 2 стража, как у Чехова, толстый и тонкий. Сначала они внимательно нас осмотрели, сомневаясь, что особа королевская гуляет по лесам вечером в сопровождении одного наемника, так еще и пешком. Да и уходили мы целой толпой. Интересно, кстати, нас собирались брать эти 5 ошибок природы? Может, старый Лотер служит в зимнем, тогда будет его найти сложнее. А надо ли, спрашивается. Короче говоря, пропустили нас, не упустив и пятна крови на моей одежде. Клиган вот, собака такая, не запачкался. Ну ничего, я злой и память у меня хорошая. Устрою ему через 2 лет взбучку на спарринге и припомню рубашечку, с вышивкой, кстати. Под такие мысли, не обращая внимания на все вокруг, я дошел до еды, поел в почти полном одиночестве и решил прогуляться по замку. Пес, откуда герой знает про Чехова, путешествовал по мирам, был и у нас. Пес, глава душновато, но дальше будет интереснее. Глава 5. Замок Винтерфилл. Сооружение монструозное. Как с точки зрения архитектуры, так и магии, благодаря которой это чудо света все еще стоит. В отличие от утеса Костерли, где лорды постоянно подновляют старые части и потому замок выглядит как новый, на севере лордам как-то плевать. Возможно, это связано с отсутствием камня в ближайших да вообще где-либо поблизости. До гор тут скакать 2 недели на лошади, а камень тащить может занять вплоть до 1,5 года. Как эту громадину вообще построили, я не знаю. Хотя, есть мысль, что не обошлось без магии на этапе подготовки материалов. Даже мне в прошлом иногда приходилось помогать при строительстве особо крупных сооружений. Просто на голой силе далеко не уедешь, так что строили все профессионалы, но притащить 2000 тонн материала я мог, мне не напряжно. Профессионалы в чем бы то ни было, надо сказать, ценились на вес золота. Из-за особенностей самого понятия магия, после моего воцарения над всей планетой, началась стагнация, и в этот процесс пришлось вмешиваться лично мне. Из-за разницы в силах, пропал смысл учиться тонкому мастерству. В дальних регионах началась вольница и вести мелкий бизнес стало опасно. Что бы ты ни создал, мог прийти более сильный и все поломать, просто потому, что сила ударяла в голову и появлялось чувство вседозволенности. Так же и с ремеслами. Зачем делать меч со сложными зачарованиями, когда можно применить простой горящий клинок, но только в сотню раз сильнее и меч будет резать все, к чему только прикасается. Так что все маги-слабосилки чуть не перестали существовать, а все развитие было направлено на получение все большей силы. Бороться с этим было решено сразу на нескольких направлениях. Создавались университеты и школы магии, новые заклинания, рассчитанные на малые силы и рабочие места по всей планете. Параллельно начался отлов взорвавшихся местных пародий на архимагов. Пришлось тогда лично побегать, ибо с некоторыми было под силу справиться лишь мне, но оно того стоило. К 1000 году моего правления началась эпоха расцвета магических искусств. Однако, все рано или поздно приходят в упадок. Сам не заметил, как знания накапливались в руках высшей знати и гильдий. Учебные программы медленно урезались и началась стагнация. Тогда я старался уже не действовать грубой силой, но других путей не осталось. Накопленных знаний и могущества у аристократии хватило, чтобы появилась оппозиция. Пришлось сдуть пыль с доспехов и пройтись метлой. Война была короткой, но кровавой. Привыкшие за свои короткие жизни к мягкому и всепрощающему владыке, они забыли, как я получил свой трон. Во главе Дворцового легиона я за несколько десятков лет стер с лица планеты все очаги сопротивления, а все, что им удалось накопить и утаить, вернулось в народ. Однако, после этого я еще больше 1000 лет правил страной скуки и однообразия. Но все это дела давно минувших дней, а сейчас я гуляю по пустынным коридорам древнего монстра. Стены, почти в 4 раза старше меня, внушают уважение, как и тот, кто их построил. Сколько тайн хранит в себе Винтерфилл? Когда уже начнутся уроки с мистером, с которых я как всегда уйду читать что-нибудь интересное в глубины библиотеки? Хотя, что мне мешает пойти туда прямо сейчас, в крыле мистера, где почти никогда никого не бывает? Ну не любят тут люди читать, даже меньше, чем в столице. Мечом размахивать это да. Может быть, если бы местные больше уделяли времени образованию, а цитадель на пару с верой в семерых не боролись с любыми проявлениями магии, то и тут были бы сильные колдуны, кто знает. Ваше высочество, отвлек меня девичий голос, а вот и Санса повстречалась. Сразу щеки красные, уши горят, сердцебиение участилось. И нет, я ее не рентгеном просветил, просто в коридоре холодно и у нее пар изо рта идет. Леди Санса, какая неожиданная встреча, улыбнулся я. Позвольте поинтересоваться, что вы делаете в такое время одна в этом лабиринте? Я гуляла, соврала Санса, смотря в пол. А вы, ой, простите, я не должна. Ничего страшного, я шел в библиотеку. И давай на ты. Мне весь этот официоз еще в столице осточертел. Официоз? Что это? Удивилась она. А может тут нет такого слова? Да так, не бери в голову. Просто все эти лизоблюды при дворе отца и матери. Принц то, принц все, а на деле заплати им кто-нибудь мешок золота, так выкинут из окна и даже не расстроится. Какой ужас, и как вы, то есть, ты там жил. Дело привычки, за разговором мы дошли до дверей замковой библиотеки. Тяжелая дверь со скрипом открылась и в нос ударил запах пыли. Надо бы найти что-то вроде свечи и при этом не сжечь все тут к чертям. Джоффри, я хотела бы извиниться за моего брата и воспитанника отца, вы не подумайте, что они плохие, просто отец запер их на месяц в замке и заставил учиться, вот и бедокурит, вдруг начало Санса. А я немного не понимая уставился на ее как баран на новые ворота. А о чем, собственно, речь? Ну, место, куда они повели вас, мне стыдно за моего брата. Ах вот оно что, ничего страшного, готовит там отменно, на юге такого рагу днем с огнем не сыскать. А разве вы пошли не в бордель, удивившись, спросила Санса, а затем покраснела как помидор. Именно туда. Не зря их еще называют домами удовольствий, каждый находит себе что-то по душе. В это время я нашел канделябр с десятком свечей и, отвернувшись спиной к девушке, сделал вид, что зажигаю его кремнем, а на деле поджег одну свечу магией. Не умею я пользоваться этими средневековыми способами, и что с того? Вот была история за пару недель до отъезда. Тебе знакомо имя Питер Бейлиш? Нет, он рос в Риверане вместе с твоей матерью и теткой Лизой, занятный человек. Не будь таким эгоистом, я бы им даже восхищался. Так вот решил я зайти к нему на огонек, а он в Королевской гавани держит сеть борделей. Видела бы ты его лицо, когда ему доложили, что принц пришел в скромное заведение, где этот прохиндей сделал базу по отмыванию средств, а когда добавили, что принц от девушек отказался и просто ест свиные ребрышки. Санса всей комичности ситуации, конечно, не поняла, но сделала вид, что ей смешно. Я же, лучиной поджег остальные свечи и пошел вдоль стеллажей, думая, что взять почитать сейчас, а на что обратить внимание, когда буду один. Интересного было мало. После двух рядов, мимо которых за мной хвостиком ходила Санса, рассказывая прочитанные истории про каких-то рыцарей, воевавших за каких-то леди, заметил, что мы тут больше не одни. Понять, кто прячется в тени, было невозможно с моими новыми силами, так что аккуратно проверил спрятанное по всему телу оружие. Но незнакомец ничего не предпринимал, так что и я его не трогал. Все-таки, я тут гость, а он, может быть, хозяин. Наконец, рыцарские романы, хотя это скорее небольшие повести, закончились. Началась литература научная, медицина, строительство, сельское хозяйство, какие-то книги по управлению. Заинтересовал большой атлас человеческого тела. Вынув тяжеленный том размером сантиметров 70 на 50, положил на стол и принялся изучать. Санса все еще мельтешила где-то на краю сознания, а я ей механически что-то отвечал. Вроде сейчас рассказывала что-то про своих местных подруг, а книга показалась мне приинтереснейшей. Не знаю, кто это писал, автор указан не был, но тут достаточно подробно описывались все органы, кости, мышцы и многое другое. Куча схем и рисунков. Даже были нарисованы нормальные пропорции, как это когда-то сделал Да Винчи в одном из миров. Девушке от увиденного стало дурно, и она попыталась упасть в обморок. Не получилось, поэтому, залившись краской, села на стульчик чуть подальше, но так, чтобы видеть книгу. А я, пролистав все 70 страниц, удивился глубине этого труда и вернул его на место, принимаясь дальше перебирать старые книги. Чем глубже я лез, тем было интереснее. Тут можно было найти просто уйму всего удивительного. Беглый взгляд по расчетам очередной конструкции, вроде мельницы или еще чего-то подобного, показывал, что местные ученые хорошо знакомы с математическим анализом, используют чисто пи вплоть до пятого знака после запятой, умеют находить производные и интегралы и многое другое. В книгах по ведению хозяйства были основы статистики и математического анализа. Вот вам и глухое средневековье. Надо сказать, у меня появилось просто уйма вопросов. Например, что тут вообще, черт побери, происходит? Почему всего этого нет, например, в Красном замке или в Утесе? К сожалению, время уже было совсем позднее, а дама никак не хотела оставить меня в покое и через зевоту и слипающиеся глаза все еще что-то говорила. Теперь восхваляла доблесть южных рыцарей и их великие светлые идеалы. Те самые, которых я лично так и не заметил. «Леди Санса, я проведу вас до покоев. Уже ночь на дворе». «А, да, пожалуй, вы правы. Вы уже освоились в замке, знаете, как добраться до своих комнат?» «Да, тут будет сложно потеряться после Красного замка», усмехнулся я, подставив локоть, провел эту болтушку до ее комнаты, а затем и сам отправился на боковую. «Есть желание зарыться в книге на пару лет, пока не прочту все, что там есть. Если в Винтерфилле сохранилось столько научных книг, то, может быть, есть и более правдоподобная история или книги по магии. А еще, кто это наблюдал за мной в первый час, а потом ушел? Поспать после рассвета мне не удалось. Под окном всякие разные замковые развили кипучую деятельность, а я забыл прикрыть окно. И хоть валяться, зарывшись в теплые шкуры, было невероятно приятно, пришлось вылезать в прохладную комнату. От одного касания ногами каменного пола по телу пробежали табуны мурашек. Надо будет попросить ковер. Умывшись холодной водой и одевшись, я вышел в главный зал обедать. За главным столом никого уже не было, так что я сел, где рядом была еда, и принялся уплетать куски вяленого соленого мяса с каким-то соком. Народ, конечно, поначалу косился, видать, узнали, но быстро забыли и вернулись к своим разговорам. Через 10 минут в зал впорхнула окрыленная чем-то Санса. За ней по пятам следовали еще штуки 3 девушек, которых я даже не пытался запоминать. В столице подруги у сестры и фрейлины королевы сменялись чаще, чем кто-либо их запоминал. Думаю, тут то же самое. Санса передала мне сообщение от лорда Старка, чтобы я зашел к нему в кабинет. Так как я уже наелся, решил туда и направиться. Все равно делать было совершенно нечего. «Лорд Старк, леди Санса сказала, что вы хотели меня видеть», — сказал я, входя внутрь. «Да, Джоффри, я хотел поговорить и извиниться за вчерашнее поведение сына, начал было он, но я отмахнулся, что все в порядке и я проблемы не вижу, и он вернулся к теме. Я хотел дать тебе больше времени освоиться, но я сейчас занят, а робот доверия не оправдал. Так что ты приступишь к учебе и тренировкам уже сегодня. Без проблем, пожал я плечами. Непривычно видеть лорда, занимающегося делами своей земли самостоятельно. Наше положение обязывает не только пользоваться благами, но и заботиться о гражданах и стране. Я знаю, что король мало времени посвящает управлению страной, и я с ним в корне не согласен. Знаете, и у севера в столице есть шпионы, усмехнулся я. Кажется, в Красном замке просто нет обычных людей. Шпионы? Нет, там просто стоит наше посольство. Мы, все-таки, платим налоги, торгуем и постоянно поддерживаем связь с остальными королевствами. А это удобнее делать через посредников на нейтральной территории. У всех великих лордов есть свои люди при дворе. Кажется, я что-то такое слышал, но не придал значения, интересная информация. Про северян в Красном замке я, конечно, знал, но не то чтобы много, ничего. Поэтому я думаю, тебе понравится занятие с мистером. Начнете после обеда, а сейчас присоединяйся к тренировке во дворе. Старк завершил разговор, но черт меня дернул зачем-то сказать следующее. Говорят, вы одолели сира Артура Дейна в бою и были одним из лучших мечников восстания. Даже сир Баристана вас вспоминал во время тренировок. Не хотите размяться? Эддард отложил взятое перо и внимательно на меня посмотрел. Я бы даже сказал, стал меня рассматривать. Но, к моему удивлению, кивнул. Иди во двор, я подойду. Вот это номер. Зачем я спросил и зачем он согласился? Все-таки интеллектом не занимать. И что теперь делать? Проиграть с позором и лишиться уважения и доверия старшего Старка или показать уровень и самолично выкопать пропасть между собой и остальными в замке? Так и не решив до конца, я вышел на тренировочный полигон. Роб порубился с Джоном, причем второй чувствовал себя куда увереннее. Спокойный взгляд, наверняка замечающий все ошибки оппонента, но не пользующийся ими. «Как же тебя тут забили, пацан?» Стоило мне появиться, как со стороны галереи второго этажа послышались девчачьи писки и мелькнула рыжая шевелюра. Тогда понятно, почему Сноу сдерживается, не хочет позорить брата перед прекрасным полом. Молодец, не спеша дошел до стойки с мечами и скинул на столбик меховой плащ. Мышцы надо немного размять, магией, конечно, но для вида чуть порастягиваюсь. Парни продолжали пытаться поставить друг другу пару синяков деревянными палками с металлом в сердцевине. О, а вот и лорд Старк, внимательно наблюдая за сыновьями, идет ко мне и берет меч. В свои около 35, выглядит он неплохо. Явно часто тренируется и ведет активный образ жизни. Сильные руки толщиной с мою ногу, плечи и явно гора мышц под одеждой. А еще он на полторы головы меня выше. Силачи мне уже встречались в этом мире, но этот очень хорошо обучен махать палками. Не зря о нем помнит даже в Королевской гавани. Отец обратил наконец на нас внимание Роб. Увидев меня, он покраснел и потупился в землю. «Да что вы все так с этим чертовым борделем так носитесь? Мальчишке 12 или около того, а при учете более продолжительно года в 420 дней, вообще под 14. А что еще богатому подростку в средневековье делать? Потом поговорите, ты готов? Это вопрос уже мне». Я кивнул и мы вышли на центр. Старк опустил кончик меча ниже гарды, показывая, что отдает мне первый ход. Я же, недолго думая, аккуратно ударил его горизонтальным ударом, не открываясь. Тут же Старк отреагировал и ударил мой меч в направлении движения и хотел нанести удар. Однако от его атаки я просто отошел, а сам резким выпадом в центр груди почти дотянулся до противника. Но Эддард сделал шаг назад и отбил мой удар. Далее последовали два быстрых удара по диагонали, отбитые зеркально. Меч Старка оказался сверху и он хотел нанести прямой рубящий, но я принял на скользящий блок и хотел ударить гардой. На это Старк извернулся и принял самое основание моего лезвия на свое. Мы разорвали дистанцию и секунд 20 просто кружили, обмениваясь пробными крученными ударами, оба открываясь и провоцируя на атаку. Однако серия выпадов в итоге последовала от Старка. Короткими прямыми атаками, постоянно меняя направление движения кончика меча, он принялся засыпать меня, надеясь на физическую силу. Но и я не лыком шит, стараясь делать движения как можно короче, отбивал все, так и не открывшись. А вот во время одного из замахов Старка немного занесло. Вот только позиция у него была совершенно устойчивая, так что я прочитал его подлянку. Сделав вид, что я повелся, я начал движение для удара в открывшийся бок, сам открываясь с противоположной стороны, ибо меч отвел для укола чуть в сторону. Старк тут же отреагировал и решил меня поймать. Вот только я тут же отскочил в сторону его якобы открытого бока и в сторону от меча. Так что Эддард промахнулся и по-настоящему покачнулся. А мой меч после прыжка оказался в нужном положении, и я приставил его к боку лорда. На этом поединок закончился. Все, кто был во дворе, наблюдали за нами. Целый выводок девушек на галерее, Роб Пиджон и пара десятков солдат и других замковых. Хороший бой. Кивнул Старк, мучаясь одышкой. Видимо, я стал слишком стар, чтобы махать мечом. Это была бы не смертельная рана, вероятно, в настоящем бою вы бы и не заметили. Может быть, но в этом и есть стратегия победы. Заставить противника истекать кровью и не давать себя ранить. На том Старк-старший наказал развивать навыки, а после обеда идти к мистеру вместе с Роббом и Джоном и вернулся заниматься делами. Надо будет его потом расспросить о делах Севера, чем живут, что делают и тому подобное. П.С. В комментариях время от времени появляются замечания насчет юмора. Отвечу один раз и всю подобную критику буду просто игнорировать. Это не сборник анекдотов, чтобы было постоянно смешно. Я пишу так, чтобы мне самому нравилось. Я не получаю за это зарплату и мои книги не доллар, чтобы всем нравиться. Мне мой юмор нравится, я не пихаю его везде, где можно к месту и не к месту. Если он вам не заходит, то читайте как обычный, не юмористический фанфик. ППС. А еще, я решил отказаться от длинных глав по 30 символов, чтобы постить чаще. Глава 6. Оставленный наедине с младшим поколением семьи, я сразу почувствовал некое отторжение. Связано оно было, конечно, с боем с лордом Старком. Из того, что я узнал за вчера, обычно он тренируется с Сиром Касселем или несколькими другими лордами, считаемыми на севере сильными бойцами. Ну и то, что какой-то 12-летний шкет вышел на равных и победил, дружеского отношения ко мне не прибавило. Роб Питион вообще обиделись на меня за то, что я их оставил в доме удовольствий. На словах Роб, конечно же, извинился за неподобающее поведение и так далее, но злобу затаил. Ну да в целом и ладно, до сих пор он мне интересным человеком не показался. Тион это вообще нечто. Откуда столько самомнения у парня, сидящего на поводке в замке врагов? Вечером того же дня, Грейджой стал заливаться соловьем о подвигах своих предков и восхвалять старый закон железнорожденных. Очень быстро обедавшие с ним за одним столом мужики свалили подальше, пересаживаясь в более приятные компании. Но Тион этого будто не замечал и продолжал. Только когда он остался один за целым столом, он, наконец, заткнулся. Хотя, кажется, я понимаю, что тут происходит. В тот момент, когда Грейджой скорчил обиженную мину, мол его никто не слушает, мой взгляд зацепился за Старка-старшего, губы которого изогнулись в усмешке, наблюдавшего за всем этим издали. Вспомнив, что сейчас происходит на Железных островах, не могу не признать хитрость этого лорда. Старый Бейлан потерял всех детей, кроме девчонки чуть старше меня и этого ничтожества. Тиона воспитывают бездарным правителем, отвратительным бойцом и просто отпетым мудаком. За всю историю Вестероса я не видел ни одной женщины-правителя среди железнорожденных, так что правление сестры Тиона невозможно. Есть еще его брат Викториан, но по слухам еще в столице, он откровенно тупой. И есть еще некий Эурон Вороний Глаз, о котором известно только то, что капитан он неплохой, но очень жестокий. В итоге после смерти Бейлана возникнет вакуум власти и сыграет он на руку Северу. Любой, кто возьмет плавниковый трон или же станет лордом островов, постарается доказать свою удаль и награбить побольше. В таком случае на север никто не пойдет, тут украсть то нечего, особенно на западном побережье, а нападут на южные регионы. И любое ослабление коллег по королевству всегда в плюс другим регионам. Можно сбыть им всякого для восстановления, вроде древесины и руд, выбить более приятные цены на еду и многое, многое другое. Вот вам и простак с далекого севера, вы полны сюрпризов, тихий волк. Ужин, проходящий в обычные дни достаточно рано, закончился, и я, Роб Пиджон снова отправились к мистеру учиться. Мистер Лювин, персонаж интересный, старичок, лет под 80, наверное, хотя, скорее всего, ему меньше, с большой залысиной, вечно погруженный в свои мысли. Как я понимаю, он на себе тянет некоторую часть северной бухгалтерии, выступая в Винтерфилле чем-то вроде финансового советника. Встречал он нас с раскрытой книгой «История Вестероса от переселения первых людей до наших дней». Труд большой, полный эпитетов и кучи неважных событий, скучный до одури и мной прочитанный. «Принц Джоффри», — поприветствовал он меня, когда мы трое сели в кресла, будто специально сделанные, чтобы в них задремать после еды. «Мистер Пицель писал мне, что вы далеко продвинулись в изучении истории, умеете свободно писать, читать и считать и даже взялись за основы валерийского языка. Вскоре от уха сзал Дерзесси Илзи», — пошутил я. В целом, это была одна из немногих фраз, известных мне. «Ядра и Валери?» — спросил меня мистер. Я сделал неопределенный жест рукой. Не сказал бы, что я прямо говорю на этом языке, но что-то выдавить из себя смогу. «С вашими волосами, ваше высочество», — спрашивать про драконов несколько подозрительно. «В столице вас могут неправильно понять», — покачал головой мистер. «Не уверен, что меня в столице вообще поймут. Знать нынче пошли совсем необразованные», — вздохнул я. «Однако остатки лоялистов Таргариенов до сих пор изучают валерийский, надеясь влиться в войска захватчиков с востока. Не думаю, что кому-то придет в голову обвинять сына Роберта Баратиона в лояльности драконам. Это кесир ГМ. Пожалуй, мы сможем поговорить и позже», — прервал наш разговор мистер. Сидя в полоборота к Старку и Сноу, я уже несколько минут наблюдаю злое выражение лица одного и удивленное другого. В прошлый раз мы остановились на битве сияющего льва Таммина Ланнистера против Ролланда Гарднера. «Что ты помнишь об этом, Роб?» И урок начался самым обычным образом. Роб ничего не запомнил ни с прошлых разов, ни сейчас, но мистер через силу заставлял его учиться, грозясь карой отца, матери, старых и новых богов и тем, что расскажет про попытки парня соблазнить служанок. Джона история не интересовала от слова совсем, и это было видно, но зато он был неплох в тактиках ведения боя. Мне же все это наскучило, и я взял одну из примеченных прошлой ночью книг по инженерному делу, в которой писалось о различных изобретениях летательных аппаратов и механизмов для передвижения, и углубился в чтение. Мистер, поняв, что по знаниям я уже далеко обошел обоих юношей, оставил меня в покое, и так до самой ночи я и читал. Книга оказалась интересной с точки зрения подхода древних вестеросцев к разработке. Вначале, на первой же странице было написано, что эта книга не предназначена для изучения кем бы то ни было, кроме служителей цитадели. А если она будет замечена в руках людей простых, незнатных, титула и земельного надела не имеющих, то нарушитель должен быть допрошен с пристрастием, и все виновные в утечке информации должны быть убиты на месте. А как охрана информации на уровне? Не возьми я это чтиво сам, она бы еще сотню лет простояла на полке. Лювин бы ее сам никому не показал, Роб читать точно не будет, надежда только на детей Робба. Может, среди них кто заинтересовался бы. В первой главе описывался принцип расширения воды при нагревании и приводился подробный, но на мой взгляд нерабочий и опасный, чертеж паровой машины. Чудо с огромным котлом, сделанным из двух колоколов, сплавленных вместе, и трубой наверху и сбоку. Пар должен подниматься вверх, под давлением двигать лопатки колеса, а колесо будет крутить вал. Остывшая вода же сливается обратно в котел. Неплохо, как для средневековья, но я бы добавил в контур отстойник для охлаждения, клапаны для стравливания давления в котле на случай перегрева, и заменил бы пародию на водяную мельницу с паром вместо воды на нормальные винты. Следом шло описание на три страницы процесса поднятия горячего газа вверх. Выводы правильные, но тезисы просто бред. Выделение магической энергии при горении и стремление огня к солнцу. Ладно, не забываю про эпоху. Из вывода, что газ может летать, если его нагреть, вывели чертежи всякого разного летающего, начиная от более-менее рабочих схем воздушных шаров, благо там сложно ошибиться, корзина, костер и шар над ним, ну и заканчивая чуть ли не летающими дворцами, в которых по трубам гоняется горячий воздух и пар, придающий им летучесть. Были попытки в самолеты, особенно мне понравился тот, в котором автор решил скопировать скелет птицы и вместо костей вставить железные трубы. Нагреть их и таким образом сразу и облегчить, и добавить прочности. Особенно позабавила приписка в конце другими чернилами. Горячее железо не летает. Гуля на утро по стенам замка, ибо делать было откровенно нечего, я вышел на сторону заднего двора и наблюдал сразу две занимательные картины. Во-первых, мне попался на глаза лорд Старк, разговаривающий с кем-то, вероятно, об очередных поставках чего-то там куда-то там. Его собеседник был одет как зажиточный крестьянин, Может, староста деревни или что-то такое. В руках оба держали по планшету с всякими листами, но интересно было не это. От ворот в это время к лорду подъехало сразу три повозки с самым разнообразным грузом. Тут были несколько сортов дерева, всякая сельскохозяйственная утварь, причем очень и очень замысловатая, такая, которую мне сразу захотелось разобрать на болтики и посмотреть, как оно работает. Были и мешки с чем-то, причем все маркированные разноцветной краской и какими-то буквами и символами. Ну и на последней повозке были погружены предметы мебели, надежно упакованные и замотанные, чтобы не развалились. Старк же пошел осматривать груз, вероятно, ему такое не впервой. Желание изучить, чем живет север и что он может или уже поставляет на юг и по каким расценкам, вышло на первое место. Сегодня вечером зайду к Эду, не зря же он мой наставник, или как там это называется. Между тем, параллельно в противоположную сторону двигалась невысокая фигура, тащащая по земле убранный в ножны меч. Девочка воровато оглядывалась по сторонам и пыталась прятаться в тени. Пожалуй, стоит отобрать у ребенка кусок заточенной стали, который она даже поднять не может, а то еще уронит себе на ногу и все, горе в семье, зачем мне это? Бросив на нее метку слежения, спокойно спускаюсь во двор и направляюсь в сторону Багаращи. Занятно, что после пересечения границы этого лесопарка, метка стала очень быстро растворяться, а около Чердрева вообще пропала. Интересный, но полностью непонятный мне эффект. Ну да ладно, будем посмотреть. Девочка нашлась в метрах 10 в стороне от центра рощи. Застукал я ее на моменте, когда ей удалось вытащить полуторный меч из металлических ножен и предпринимались попытки удержать его в руках. Решив не испытывать судьбу, я почти сразу обозначил свое присутствие. Короткий меч было бы поднять легче, а еще легче сначала браться за деревянный. Ария Старк подпрыгнула от неожиданности и выронила тяжелый предмет, который, спасибо мне, не упал ей на ногу. Пришлось легонько его пододвинуть магией, а я и не пытаюсь, он тут просто лежал. Я хотела отнести его назад, сразу начала тараторить девочка. «Зачем ты мне врешь, я же тебя не ругаю», — спросил я. «Я, кажется, я сломал Арию». Видимо, никому из семейных не нравилось, что она таскается с оружием, вот и запугали малышку. «Зачем тебе меч? Я хочу стать рыцарем». Тут же последовал ответ. «Но на севере нет рыцарей, есть сир Родерик рыцарь, а у Мандерли проводятся рыцарские турниры. Я вырасту и выиграю все турниры от Дорна до Стены. А ты знаешь, что рыцари часто жестокие, злые и похотливые животные, а не прекрасные герои из книжек. Я вырос в столице, я точно знаю, но я буду хорошим рыцарем, честным и благородным. Верю, но такие долго не живут, на тебя точно кто-нибудь разозлится, что ты лучше его и убьет. Для этого я и занимаюсь, чтобы стать сильнее и победить всех врагов. Как же ты занимаешься, если ты даже меч не можешь поднять?» Усмехнулся я, присев на корточки перед девочкой. «Ты тоже считаешь, что девочкам нельзя заниматься с мечами?» А в глазах слезы. «Сколько бы девочка ни занималась, она все равно будет слабее. Видела Сира Клигана, пса?» — переспросила Ария, а я нахмурился. «Не нужно его обижать. Он хороший человек и ему неприятно, когда его так зовут. Таких как он нужно побеждать хитростью, скоростью или вообще ядом. Но яд оружие трусов, так говорит отец. Он прав, но иногда нет других способов победить. Я попрошу мейстера Лювина научить меня использовать яды», — приняла решение Ария. «Не думаю, что это хорошая идея. Он наверняка все расскажет лорду Старку. Но и тягать такой огромный меч тоже незачем. Тогда что мне делать? Я хочу научиться драться. Попробуй в следующий раз взять деревянный тренировочный меч. Он легче и ты сможешь отработать пару приемов». Я подмигнул Арии и хотел забрать ее оружие. «А ты меня научишь? Я видела, как ты дрался с отцом. Ты намного сильнее Ираба и Джона». В одном из моих любимых миров была популярна фраза «глаза кота из Шрека», вот это я сейчас наблюдаю. Пару ударов покажу, но только ты об этом никому не говори, договорились? Хорошо, обещаю, а когда? Завтра тут же в час петуха. Я кивнул девочке и она радостная побежала к выходу из рощи, а я подобрал меч и пошел следом. Оказалось, что этот меч отправлялся на продажу и кто-то из слуг получил за него по шапке. Я оправдываться не стал, как придумывать какую-то ложь, просто сказал, что взял посмотреть хорошее оружие. Чуть попозже у меня была тренировка с мастером над оружием. Роб дрался куда хуже, чем в прошлый раз, постоянно ошибаясь. Но я решил не злить его еще сильнее, и так понятно, что гордости в нем море, а я ее ущемляю самим своим существованием. Зато поединок с Джоном Сноу приятно удивил. Парень он способный, в первую очередь потому, что подходит к размахиванию сталью с холодной головой и полностью сосредоточенно. Ему явно не хватает физической силы, но через лет 5 он может стать одним из лучших мечников страны. Это очень полезный навык, благодаря которому я начал свое развитие как боевого мага, уметь следить за противником и предсказывать его действия. Глаза Джона всегда прикованы ко мне, он замечает малейшие изменения в стойке или переносы центра тяжести и даже может предугадать мой следующий удар. С Робом ему, судя по всему, уже давно скучно, он уже на голову перерос Старка. Конечно, Джону не хватает опыта и теоретической подготовки. Есть некоторые паттерны поведения во время сражения на мечах, например, из некоторых стоек не получится нанести удары с определенных сторон. Центр тяжести тоже ограничивает некоторые движения и усиливает другие. Все это во времена моего взросления мне вдалбливал в голову тренер по фехтованию. Правда, в моем мире стоило учитывать фактор магии, но это, так сказать, те же яйца только в профиль. Так говорил Роберт Баратион, это не моя придумка. В случае отсутствия инструктора, навык предсказывать действия противника приходит с опытом, долго, больно, потом и кровью на тренировках, но приходит. Что мне делать с Джоном? Я, пока с ним спарринговался, так и не решил, но некоторые новые для него приемы показывал. Может, через 5-10 повторений запомнит и использует сам. У меня времени полно, все еще успеется. После 10 минут, когда снова выдохся, да и я сам тоже, ведь магию я решил пока не использовать, нас отпустили обедать. Тут встретилась чем-то раздосадованная Санса и довольная Ария, уже сидящие за столом. Тион, кстати, пропадал уже сетки в городе, о чем пришедшему через минуту Эддарду Старку и сообщили, к его явному неудовольствию. Получит кальмарчик взыскание, хе-хе. Как оказалось, Санса собиралась вышить мне что-то вроде платка или что-то такое, а Ария стала ее на занятии шитья троллить. Причем била по-больному, мол, принцу с тобой неинтересно и вообще, ты ничего, кроме шитья и сплетен не умеешь. Санса хотела проигнорировать, но запорола вышивку. Вроде как Арию отругала и Септа, и мать, и отец, но ей будто все равно. Стреляла в меня глазками и тихо радовалась. Походу мое присутствие нарушило мирное течение времени в семье. После обеда, во время которого я окончательно разочаровался в умственных способностях Септы Мардин, от вкидов которой весь стол ловил фейспалмы, а Санса заливалась краской настолько, что на середине не выдержала и убежала. Септа только удивилась и запричитала: «Выходите из-за стола не поевши некрасиво, юная леди, вернитесь немедленно». «Это все ты, Ария, виновата». Своим недостойным леди поведением распоясала примерную сестру. Лучше бы с нее пример брала, а не. Благо, ее осадил Эд, а я тяжело вздохнул и вернулся к еде. Вот с чего она начала рассказывать всей семье. В следующий раз пошлешь заново и принц точно в тебя влюбится и женится. И подобные замечания весь обед, а я, так-то, прямо тут сижу, напротив 11-летней девочки, которой ты все это льешь. Ладно, проехали, пусть будет как будет. Это не моя дочь, и пока даже не моя невеста. Вот пусть Старк сам с этим недоразумением разбирается. Занятно, кстати, что Киэтилин на весь этот цирк не обращала внимания от слова совсем. Странная она, нет в ней чего-то, искорки жизни или чего-то такого. Будто живой труп бродит. Глава 7. 2 недели спустя пошел дождь. Я с самого утра почувствовал небольшие возмущения в магическом фоне и, после нескольких минут наблюдений за погодой, пришел к выводу, что дождь имеет полностью магический характер. Выглядело все это так, будто кто-то пытается мягко повлиять на магический фон мира, постепенно его восстанавливая. Очень интересное явление, вызывающее теплоту и умиротворение. Повлиял дождь и на остальных обитателей замка. Из-под крыши никто без особой надобности не выходил. Слуги топили камины, по трубам текла горячая вода из источников, все шло своим чередом. И тут, как это всегда бывает, должно быть какое-то «но», или что-нибудь разрушит эту идиллию, но нет. Старки продолжали жить как жили, а вместе с ними и я. Библиотека продолжала радовать интересной литературой, открывающей все больше удивительного об этом чудном мире. Не считая найденной 2 недели назад книги с техническими изобретениями и подробного атласа человеческого тела, я откопал еще несколько крупных работ. Один том с морем придумок и улучшений всего, что связано со строительством. Всякие мельницы, стены, планировки удобных домов и прочее, и прочее. Был том по ботанике, для меня наиболее, надо сказать, занимательный, с красивыми иллюстрациями, ареалами произрастания, способами применения и тому подобным. Написано, надо сказать, очень простым и понятным даже слабо образованному человеку языком. Также нашлись менее глубокие, но все еще интересные пособия по ремесленным изысканиям, агропрому и другим развитым в Вестеросе направлениям. Еще со второй открытой книги стало понятно, что все это было написано одним человеком в примерно одно время. Подписи, к сожалению, не обнаружилось, но мистер Лювин ответил на мой вопрос так. Эти книги написал предшественник моего предшественника, если правду сказал мне предыдущий мистер. А на вопрос, почему Рабу и Джону этого никто не показывает, мистер пожал плечами и сказал, мистеры следят за сохранением знаний, а не за их распространением. Лорд Старк, после того, как вернулся с войны и стал лордом, провел целую зиму в библиотеке, постигая таинство управления землей. Быть может, лорд Роб тоже придет сюда сам за знаниями. А как же простые люди, которыми будет править неумелый и необразованный лорд? Цитадель и орден не лезут в дела знати, мы советуем, если нас спрашивают. Это залог нашего существования и до сих пор все идет так, как и раньше. На этом наш с Лювином разговор перешел в другое русло, а именно, откуда один человек все это знал и что его натолкнуло на идею все это записать. На второй вопрос ответа не было, но касательно первого, тут все оказалось куда проще. Фактически, это просто перепись и систематизация большого количества других работ, разбросанных по всей библиотеке. Некоторые книги лежали прямо рядом, некоторые были взяты на время в других замках, поэтому в Винтерфилле осталась только копия в одном из сборников. Почему меня вообще заинтересовали эти громадные, пыльные талмуды, если все, что было написано в них, я уже знал? Да, мой прошлый мир, несмотря на заметные отличия, как, например, использование техномагии, ушел куда дальше. Но все дело в очень приятном глазу оформлении и слоге этого безымянного автора. Аккуратные схемы, цветные подробные и очень красивые иллюстрации дополняли фактически художественный, но оттого не менее информативный текст. Это как читать книгу, в которой автор переписывает уже давно знакомую и, возможно, заученную историю своими словами. Порой только ради новой интерпретации открываешь такую книгу и вновь погружаешься в украденный этим самым автором мир. Так и тут, я просто читал, потому что за окном лил дождь, в камине горел огонь, а в желудке отдыхал вкусный обед. Приятно меня удивила маленькая Ария, под моим руководством начавшая постигать искусство меча. У девочки явно талант в махании шашкой, вот только до сих пор никто к оружию ее не подпускал. Я же сходил в ближайший лесок, срезал несколько ровных прутьев, плотно связал их вместе, обмотал веревкой рукоять, привязал крест-накрест подобие гарды и подарил девочке. Каждый день я показывал ей один прием и говорил отрабатывать. После того, как Ария повторяла удар или прием несколько десятков раз подряд без ошибок, оставлял ее в Богороще и уходил заниматься своими делами. А на следующий день она должна была показать вчерашние и все предыдущие движения без ошибок, и тогда мы продвигались дальше. В итоге, за две недели тренировок Ария уже владеет пятеркой атакующих атак и парой блоков. Учить я ее стал не классическому рыцарскому фехтованию, ибо вырасти высокой и сильной ей вряд ли получится, так что против взрослого мужика у нее шансов ровно ноль. Выданный ей стиль основывается на быстрых движениях в уязвимые места противника, постоянном движении по полю боя и примеси акробатики. Но все это в будущем, сейчас же стоит девочке стать немного сильнее, так что размашистые удары, задействующие все группы мышц и ежедневная разминка ей в помощь. Некоторые проблемы начали создавать более взрослые старки и один пресноводный морской житель. И если Роб просто дулся на меня за то, что я его во всем лучше, то Санса начала ревновать меня к сестре. Забавная ситуация, ведь Ария мне нравилась куда больше болтливой Сансы. Хоть ее постоянный треп мне не мешал, но иногда она начинала раздражать. Особенно, когда на меня сыпались вопросы о том, что я сейчас делаю, куда иду, мое мнение о каждом обитателе замка и еще море того, на что я отвечать не хочу. А еще я не хочу, чтобы Санса через 5 минут уже рассказывала все мои ответы своим подругам, а еще через полчаса недоразумению в юбке, отзывающимся на замковую септу. И если на других маленьких девочек было глубоко начхать, то вот отчитывающая меня за едой Мардин вызывала желание кинуть в нее нож. А чем, кстати, другими словами, но я высказал Эдгарду Старку наедине. В итоге, теперь на меня дует одна жаба и активно пропагандирует, что моей душе осталось всего ничего и скоро я провалюсь в пекло. Иногда становится даже жаль, что приходится жить среди этих скудоумных. Вот раньше как хорошо было, вокруг только умнейшие и сильнейшие, отобранные столетиями селекции, а они себе такую чушь нести не позволяли, тем более про меня. Тион Грейджой тоже существо занимательное. Вначале я не хотел его как-то притеснять или показывать превосходство над ним, но все складывается не так, как мы того хотим, и его постоянные попытки пошутить про все подряд, хотя это скорее не шутки, а просто оскорбления, меня довели. Ну вот зачем повторять буквально каждый день, что я просто зазнавшееся ничтожество и всего лишь отпрыск Роберта, единственного, кому подчинились несломимые, великолепные, умнейшие и сильнейшие железнорожденные. И когда придет его время править на островах, он мне еще покажет. В общем, я загнал первую стрелу в центр мишени, а остальные ровно посреди предыдущей стрелы. Тут было важно стрелять не слишком сильно и не слишком слабо, чтобы стрелы не выпали, а постепенно раскалывались в стороны. Конечно, я пользовался магией, мог бы и без, но в прошлой жизни, а тут впервые взял в руки Джоффри лук с момента попадания. В общем, Тион что-то там еще побубнил, но в итоге ушел в запой, где до сих пор и находится. После всего прочего, я долго разговаривал с лордом Старком, выпытывая у него, чем и как живет Север. Вначале он постоянно сливался, надо сказать, вполне оправданно, ибо дел у него и правда не в проворот. Но с началом дождя, когда мы все были заперты в замке, а ежедневных забот стало меньше, я добился своего. Итак, Север. Север – это самый изолированный регион, причем не только из-за отдаленности и географии, а еще и по воле лордов. Север – это хорошее дерево в огромных объемах, причем именно хорошее, так как лес растет везде, все-таки, у нас тут не промышленная революция. Континент состоит из вырубленных под поля площадок, гор и леса, за редким исключением. Для строительства и кораблей нужны определенные породы высоких и ровных деревьев. Так, например, большая часть флота Брааваса построена из северного леса. Также север – это шкура и мех, но теперь уже для всего мира. Из Белой гавани начинается главный торговый путь этой планеты, заканчивающийся в Асшее. Дело в том, что большая часть городов Иссоса лежат на юге континента, а те несколько, что расположились на севере, не могут похвастаться охотничьими угодьями. Браавас, к примеру, стоит фактически во фьорде. Иббинийские города на островах, где живности мало. Таким образом, вотчина Старков торгуется всем миром. Ведь чтобы по лесам бегали пушные звери, нужен холодный климат и широкие просторы, которые, фактически, есть только в Вестеросе. Ну и третье, на севере производится единственный аналог стекла мира. Менее прозрачное, темное, драконье стекло, вывозимое с островов Скагас или из-за стены привозится в Зимний город или Белый город и обрабатывается, чтобы быть проданным от трезубца дойти. Вот так и живет самый большой и, казалось бы, бедный регион. На торговлю, кстати, наложены большие ограничения со стороны Винтерфилла. Таким образом поддерживаются высокие цены и рынок постоянно голоден до новых товаров. Помимо того, на юг вывозятся и другие товары, доступные только северянам. Китовые усы и кости, ювелирные украшения из местных камней, камень, орехи, некоторые сорта ягод и фруктов, живущих только в холодном климате, арбалеты, корабли, осадные машины и прочее. Большая же часть торговли идет не с семью королевствами, а с Эссосом. Все вышеперечисленное в том или ином виде можно найти в Вестеросе, а вот полисы Эссоса с радостью покупают уже готовые. К примеру, продавать готовые сборные осадные башни в простор или запад будет невыгодно, ибо военная доктрина континента основана на взятии замков с помощью лестниц, тех самых башен и таранов. То есть, уже 8 тысяч лет как все это добро производится от Дорна до стены и собрать башенку смогут даже крестьяне. А вот в Иссосе такой традиции нет, ибо замков там тоже нет. Для взятия высоких городских стен полисов лестницы и самодельные осадные орудия не подойдут. А учиться делать что-то свое им не с руки, так как городов мало, они далеко друг от друга и осады случаются не чаще раза в десятилетие. Так что проще заказать все нужные у Старков, с которыми и так хорошие торговые отношения, заплатить чуть дороже и уже через пару месяцев катиться на военные подвиги. Итого, север ни капли не беден, только еды тут нет. Даже летом может ударить ночной мороз, от которого гибнет урожай, так что приходится закупать на юге или в Иссосе. Поэтому у южан сложилось мнение, раз северяне не могут даже прокормиться, то они бедны. Средневековье, что еще сказать, земля – источник силы, или как там говорилось при феодализме. Но и назвать этот регион богатым, язык не повернется. В отличие от простора, кормящего половину мира, запада с его золотыми шахтами и развитой промышленностью, хотя это скорее просто ремесла, но местные зовут промышленность, север все еще беден. Денег тут почти не водится, а большая часть торговли идет по бартеру или около того. В первую очередь закупается оружие и металлы, так как географически королевство лежит на огромной тектонической плите. Горы тут есть только на северо-западе, но вот только это горы молодые, скалистые и при нынешнем развитии технологий, непроходимые. Но это все уже лирика, общая картина стала понятна, хотелось бы еще узнать нечто подобное про остальные части моей будущей страны, ибо от моих теоретических знаний по курсированию денег в стране будет зависеть, смогу ли я подчинить эту страну своей воле. С женой лорда мне нормально познакомиться так не удалось, она будто знала, где я нахожусь и избегала меня. Ну да и ладно, в ее теле очень мало магии, значит, она не умеет подчинять себе окружающее пространство или усилить себя и мне угрозы не представляет. С Джоном снова отношения сложились ровные, но ни о какой дружбе или чем-то подобном пока речи не идет. Мы все время тренировались, я начал замечать, что он стал использовать мои приемы, а в бою будто расцветает. Но на этом все. С рабом он все так же сдерживается, что тот замечает и все больше времени проводит с Грейджем. Это же не понравилось Эддарду, и он нагрузил обоих делами в разных концах замка. Как итог, у меня теперь куда больше свободного времени и мне завидуют. Еще меня познакомили с Браном Старком. 2 лет от роду он, да просто обычный ребенок, ничего из себя пока не представляет. Но пусть себе живет, только чтобы тихим был. Еще одна девушка, про которую я временно чуть не позабыл, но которая все так же жила со мной в одном замке и больше общалась с Клиганом и Арией Старк, была незаконнорожденная дочь Уолдера Фриамира. Она быстро освоилась в замке и продолжила свою работу. В целом, она просто вошла в штат слуг замка, хоть и была номинально моей личной слугой. С ней я время от времени пересекался и общался, вызывая неудовольствие Сансы, которая ревностно следила, чтобы вокруг меня не было других девушек. Дошло даже до попыток выгнать ее, как я это понял, а именно, Санса пошла к матери, та пошла к лорду Старку, лорд Старк послал всех к черту разбираться самостоятельно, мол он занят. В итоге мне попытались прополоскать мозги, что я привел в благородный дом бастарда, порождение греха, и выговаривала это, конечно же, замковая септа. Так как это случилось уже после инцидента между Эддардом и септой, а также мы были в коридоре замка совсем одни, я проверил магией, я пригрозил вырезать ей органы по очереди и скармливать, пока она не откинется к своим богам. И начну я с языка, чтобы наконец заткнулась. Да и вообще, на старости лет совсем рехнулась, вспомни, с кем ты говоришь и кого смеешь отчитывать. Септа не на шутку испугалась, наверное потому, что я прижал кончик меча к ее шее, и отвязалась, на этот раз уже надолго. Ну а Миру я пригласил в библиотеку, в которой мы и проводили кучу времени за чтением. Она нашла себе что-то про дальние страны и корабельное дело, а я продолжал изучать художественную интерпретацию множества точной наук. Волшебный дождь, как мне кажется на данный момент, а он идет уже 2 сутки, создан для стабилизации магического пространства и возвращения ему целостности. Когда я впервые попал в этот мир, магия в нем мне показалась странной, ибо само пространство было разорвано на лоскуты и болталось, иногда оставляя целые города без магического фона. Колдовать в таком мире было сложно. Для меня конкретно, еще и больно, почему-то, я пока так и не понял почему. Каждая капля дождя, чью природу я установил как климатическое заклинание невероятной мощи, которое курсирует по всей планете и постепенно ее лечит, при прохождении лоскутка магии, этот лоскуток разглаживало. Как итог, магический фон выравнивался и постепенно срастался. Не полностью, для полного восстановления потребовались бы годы дождя, но хоть чуть-чуть. Судя по всему, дождевые облака постепенно ползут с запада на восток. Я даже думаю, что дождь может быть связан с теми вспышками магии, волны от которых я ощущал по пути на север. хотя это предположение основано только на направлении движения тучи на силе заклинания. Предполагаю, что создать и одну, и другую магию одинаково сложно, так что, возможно, и то, и другое заклинание созданы одним существом, ну или хотя бы в одном месте, но это только в теории. Так протекали мои будни в замке Винтерфилл, однако, меланхолия стены воды за окном рано или поздно кончается и наступает осень, а вместе с ней начинается сбор последнего урожая, заморозки, ледяные корки на лужах и леса окрашиваются в золото. Глава 8. Пора дождей и снегов – это время тяжелых испытаний для населения средневековых земель. В домах сыро, холодно, вода затекает в подполье, пропитывает землю и капает с крыши. Одежда вечно влажная, и даже печи не помогают ее высушить. Продуваемые всеми ветрами деревянные домики покрываются плесенью. Она постепенно переползает на еду, загрязняет воду и служит источником эпидемии и, как следствие, вымирания целых регионов. Весь несобранный урожай мрет, а если его и обходит стороной заболоченность почвы, то системы орошения выходят из берегов и просто смывают посевы. Однако, есть контингент людей, для кого дожди становятся манной небесной. Речь идет, конечно же, о многочисленных маргиналах, уголовниках и другом сброде. Стена воды смывает следы и размывает тракты, на которых застревают повозки, становясь легкой добычей. Зная это, лорды Севера иногда выходят на охоту. Так называемая «дикая северная охота», проходящая по традиции в самый суровый зимний сезон, в этот раз проводится во время дождя. Лорд Старк, будучи человеком хорошо образованным и очень неглупым, решил совместить традиционное северное событие с хоть и неприятной, но не такой опасной для участников погодой. В чем смысл проведения охоты в лютый мороз? На самом деле, смысла как такового нет, но традиция остается традицией, и каждый лорд считает своим долгом принять участие или отправить туда своего наследника. Меня, хоть поначалу и не хотели брать с собой, все же взяли. Все-таки бытие принцем в доме вассала отца дает некоторое преимущество. Из всей семьи будет участвовать только Эддард и Тион, а Роб и Джон остаются дома. На рассвете, закрытом черными тучами, мы оседлали коней и во главе сотни человек выехали на тракт. Наш путь пролегал по королевской дороге в сторону стены, заезжая в некоторые замки, где мы будем пировать и набирать новых охотников. После того, как вся наша процессия достигнет Черного замка, короли из Винтерфилла повернут на запад, а красные короли из Бридфорта на восток.